Глава 9. Метка. Этот вечер не задался. Для меня точно. Академия проиграла, изменить что-то я была не в силах, даже хваленая выдержка и то покинула. Гости, однако, развлекались, а ректор, кажется, очаровал всех милых богатеньких дам. Я нарочно даже не смотрела в сторону Амира, и единственное, чего ждала, это начало выступлений. Хоть какое-то развлечение. Наши студенты собирались разыграть небольшие магические представления, должные впечатлить меценатов. Элинна весь вечер болтала со своим Дином, Мелинда изредка бросала грустные взгляды на Эдди, а я просто наблюдала за гостями и студентами, пребывая в собственных мыслях. Несколько раз Истер подходил, предлагал принести выпить, перекусить, но я каждый раз отказывалась, и парню надоело меня обхаживать. Он потихоньку переместился в сторону веселой группы девушек, где стояла и улыбчивая Линда. Спустя некоторое время столы были перемещены в один конец зала, а в центре образовалось свободное пространство, на котором и должны были выступить лучшие студенты. Для гостей расставили стулья, студенты подтягивались поближе, я тоже подошла, но заметила, что оказалась слишком близко от Элизабет, которая как раз занимала место рядом с важными мужчинами из совета и несколькими меценатками, и собралась отойти в другую сторону. И вот, когда я проходила за стулом Виерки, случилось нечто невероятное. Я заметила вдруг мерцание над головами сидящих, а потом послышался негромкий хлопок, и волосы высоких гостей, их наряды, оказались забрызганы лиловой дурно пахнущей жижей. Я в ужасе остановилась. Шар разорвался совсем рядом, но мое платье нисколько не пострадало. Раздались возмущенные и испуганные охи, часть гостей шокированно поворачивали голову в стороны, а я увидела пораженный взгляд Элизабет, которая смотрела прямо на меня. «Зачем ты это сделала?» — возопила брюнетка, поднимаясь и пытаясь очистить от вязкой липкой субстанции свои волосы. За ней и остальные гости уставились в мою сторону, а я онемела от растерянности. Вдруг послышались возмущенные возгласы, а к посетителям академии уже спешили Амир и Эдди и еще несколько преподавателей. Я хотела уйти, но ректор бросил на меня такой взгляд, что ноги примерзли к полу. Амир быстро подошел к Элизабет и что-то там наколдовал, после чего жижа стала постепенно растворяться, пока не исчезла совсем. Эдди и преподаватели помогали остальным гостям, быстро ликвидируя последствия непонятно кем произнесенного заклинания и попутно пытаясь успокоить недовольных людей, от которых смердело, как от навозной кучи. Амиральд постарался справиться и с запахом тоже, и довольно успешно. После этого ректор дал знак разнести гостям сладости и напитки и велел начинать представление. Пока он занимался тем, что утихомиривал недовольных, я осматривалась по сторонам, стараясь вычислить зачинщика. Некоторые студенты все еще поглядывали в мою сторону. Неужели думают, что я могла так подшутить? А я заметила, как из зала кто-то вышел. Быстрым шагом устремилась следом, выбегая в коридор. Что за ерунда? Я остановилась, посмотрела налево и направо, но вокруг было тихо и пусто. Позади раздался стук двери, и, обернувшись, я увидела очень злого Амира, который в два шага оказался рядом со мной, притиснул за плечи к стене и, нависнув, подобно скале, прорычал в лицо: «Зачем?» Я на миг опешила от его вопроса, а ректор продолжил: «Элизабет испачкала твое платье, а ты решила сделать то же самое? А о других гостях ты не подумала?» «Но...» «Сколько можно, Виолетта? Неужели в тебе нет совершенно ничего, только мелочность и тщеславие?» «Это была не я». «Не ты? Ты просто проходила мимо и совершенно случайно применила то самое заклинание, которым я в свое время воспользовался по отношению к тебе, а теперь решила сбежать и тоже абсолютно случайно. Ты со своей злобой совсем не в состоянии анализировать ситуацию». Ты сейчас оскорбила тех людей, которые могли помочь Академии!» Волна обиды и возмущения поднялась в душе. Я уперла сжатые в кулаки ладони в грудь Амира, пытаясь отстранить его подальше от себя. «Прежде чем бросаться обвинениями, лучше бы прояснили ситуацию. Я этого не делала. Я случайно оказалась рядом». «Раньше ты хотя бы признавалась в содеянном». «Да вы просто глупец! Это была не я, слышите?» Нет, он точно не слышал. В такой ярости я видела его только однажды. Амир резко отступил на шаг, выпуская мои плечи. «Пустая мелочная девчонка, мне противно на тебя смотреть!» Эти слова полоснули по сердцу, будто острый нож. Я прикусила губу, пытаясь сдержать стон, и ощутила соленый привкус крови во рту. «Я не пустая и не мелочная. А ты... ты дальше своего носа не видишь!» Руки дрожали, дыхание прерывалось, сердце тяжело билось, и каждый толчок отдавался болезненным ударом в грудной клетке. Кровь шумела в голове. «Я сегодня ради тебя наступила на горло собственной гордости, пошла к этой отвратительной женщине, которая даже слушать меня не захотела. А ты... ты еще меня обвиняешь! Да вы с ней друг друга стоите! И это твоя Элизабет, пустышка! А я настоящая! И я тебя ненавижу!» Развернулась и быстро-быстро пошла прочь по коридору, стремясь уйти подальше, пока слезы не хлынули из глаз. Я бежала до тех пор, пока не ощутила, как в лицо повеял прохладный ночной ветер. Оказалось, что я стою в саду Академии недалеко от конюшни. Я повернула к открытому строению. Внутри прохладного полутемного помещения было пусто. В тишине раздавалось лишь тихое пофыркивание лошадей. Подбежав к своему коню, обняла его за шею, прижалась мокрым от слез лицом к теплой морде и зарыдала уже в голос. Когда смогла немного успокоиться, то оседлала вихря, вскочила в седло и направила коня прочь от Академии. Я все скакала и скакала, не различая дороги, и добралась до города. Вокруг возвышались темные силуэты домов, копыта лошади гулко стучали по мостовой, вокруг не было видно прохожих. Эта необычная тишина заставила меня придержать повод и остановить коня. Оглядевшись по сторонам, поняла, что заехала в самый отдаленный район. Это были даже не кварталы торговцев и зажиточных жителей, а те самые трущобы, где мне никогда не доводилось бывать. Зато я была о них наслышана. И вот то, что знала об этих местах, вызвало нешуточное беспокойство и заставило вновь дернуть повод, чтобы вихрь побыстрее унес нас отсюда. Конь сделал несколько шагов и вдруг снова остановился. «Вперед, вихрь, вперед!» — понукала я жеребца, начиная волноваться. «А куда краля так торопится?» — раздался грубый хриплый голос со стороны темной подворотни. Я стукнула пятками по бокам вихря, но он не двинулся с места. В испуге оглянулась назад и увидела, как сразу с нескольких сторон к лошади подскочили странные существа, в которых я с трудом опознала обряженных в лохмотья людей. Воздух наполнился ужасающей вонью, а тот мужик, что завел со мной разговор, уже стоял рядом и держал коня под уздцы. Его рука потянулась к моей ноге, но я резко пнула оборванца, вновь дергая повод, а в следующий миг меня стащили на землю, и мужик обхватил поперек тела, разворачивая к своим дружкам. «Поглядите, браты, какая дамочка!» Он схватил меня грязными пальцами за подбородок, фиксируя голову и давая рассмотреть мое лицо подельникам. Те приблизились и разглядывали пойманную добычу с похотливыми улыбками на страшных, изуродованных шрамами и язвами лицах. Кто-то ухватился за рукав моего платья, кто-то дернул за волосы. «Немедленно отпусти!» — прошипела я, в душе едва живая от ужаса. «Иначе пожалеешь!» «Ха-ха-ха-ха!» — раздался в ответ грубый хохот. «Браты, она нам грозит! А чё ты, дамочка, сделать могёшь?» Я не знала, что могу. В голове, ставшей совершенно пустой от страха, всплыло одно единственное простенькое заклинание из боевой магии. Я раскрыла ладонь, пытаясь сформировать боевой заряд, и метка ярко вспыхнула в темноте, а магия отозвалась слабой болью в руке. Ужасный тип вдруг отпустил меня, а его дружки быстро отступили. «Ворон, у нее метка тени!» «Так она наша, браты!» «Ты, краля, чего сразу не сказала? Кто так обудешь? Помощь нужна? Что у нас позабыла?» Вопросы посыпались со всех сторон, а у меня голова пошла кругом от полнейшего непонимания. «Какая тень? Какая метка?» А чудовища стояли вокруг и ждали ответа. Я попыталась взять себя в руки, снова прокручивая в голове их слова. «Моя метка, все дело в ней, их остановил этот узор на ладони. Они назвали его меткой тени, а тень...» «О, духи, тень, это же тот предводитель Виеров!» «Ищешь кого, али просто заблудилась?» — настороженно спросил вдруг ворон. Я осознала, что затянула с ответом, но совершенно не знала, как все объяснить. Кого я могла здесь искать? Если скажу, будто ищу тень, а меня к нему приведут, то что он сделает? Мы не знакомы. Если этот человек Адриан Мирас, ведь в его поместье я получила метку, то он сразу поймет, что я пробиралась на зачарованную территорию, и тогда может случиться непоправимое. Вдруг он совершенно ужасен? Вдруг гибель всех девушек в деревне его рук дело? Я мучительно искала выход из положения, когда спасительное воспоминание прорвалось сквозь окутавшую мозг тьму. «Няня, моя няня!» называла имя человека, который мог бы помочь, если вдруг придется очень тяжело. Няня ведь вращалась среди этого сброда. Значит, и тот человек мог быть из их числа. Как его звали? Она давала карточку с его именем. Его звали... «Ну, чего молчишь?» Тот, кого нарекли вороном, вновь больно ухватил за руку, а я, наконец, вспомнила. «Я ищу Теда Селлинга». «А, старину Теда, а чё не отвечаешь? Я уж решил, либо онемела разом, либо чего удумала. Я тебя отведу, иди за мной». И ворон развернулся и пошел в ту самую подворотню, из которой появился. А его дружки неслышно исчезли, будто растворились в воздухе. Вот они еще стояли рядом со мной, и вдруг на улице оказались только я и ворон, ведущий на поводу вихря. Я шла следом за своим странным провожатым по темным закоулкам, мимо мусорных куч, в которых копошились огромные крысы, мимо спящих прямо у стен домов грязных оборванных людей, шла среди ужасной вони, мочи, пота и грязи, стараясь не наступить в темноте на собачьи или человеческие экскременты. Если бы этот ворон не забрал моего коня, я бы ни за что не последовала за ним. Зато теперь не убежать, не вернуться в академию. Зачем я вообще оттуда уехала? Проклятый Амир, ненавижу. Все несчастья в моей жизни происходят из-за этого человека. И не желаю сейчас думать иначе. Злость, по крайней мере, помогает держаться, не поддаться до конца сковавшему душу страху. Вот если б на моем месте была Элинна, она бы точно применила нужные заклинания и ускакала прочь, а я... Сколько бы ни работала над реакцией, ничего у меня не получается. «Пришли!» — оборвал поток навеянных отчаянием мыслей хриплый голос. Мы остановились у низкой двери в очередном вонючем проулке. Дом разглядеть было сложно. Здесь совершенно отсутствовали магические шары или хотя бы обычные фонари со свечой. Я только рассмотрела, что у здания два этажа. Ворон постучал три раза, выдержал паузу и стукнул еще разок. Мы подождали немного, и дверь со скрипом отворилась. «Ворон», — раздался тихий шепот, — «чего надо?» «Кралю тебе привел!» «Веди шлюху обратно, сестра дома, а ты ее знаешь». «Не шлюха это, дамочка, тебя разыскивает. У нее метка тени». «Тени?» — в голосе говорившего прозвучал интерес. «У дамочки?» «Угу, давай ее сюда». Ворон вытащил меня вперед и толкнул прямо в руки неизвестного мужчины, который крепко ухватил меня за плечи. «Стойте!» — я попыталась вывернуться. «Стойте, а мой конь?» «Должен же я чего-то поиметь сегодня, а то браты не поймут. Я его продам, краля». «Нет!» «Не боись, мы со своими делимся. Отстегну тебе чуток на платочке». И ворон мерзко расхохотался, уходя прочь и уводя вихря. «Стойте! Есть один человек, он вам хорошо заплатит. Его зовут Эдвар. Вы найдете его в Виерской академии». Услышал ли он мои слова? Ворон даже не обернулся и ничего не ответил. Мой новый знакомый не стал ждать и захлопнул дверь, а потом протащил меня куда-то вперед и толкнул еще одну скрипучую створку. Я на миг зажмурила глаза, привыкшие уже к темноте и ослепленные сейчас ярким светом настольной лампы. «Ты смотри, и правда, дамочка!» — присвистнул Тед. Он оказался невысокого роста, выше меня примерно на полголовы. Волосы у него были русые, а глаза серо-зеленые. Курносый нос придавал хитрому плутовскому лицу задорное выражение. Тед улыбнулся, показав местами почерневшие зубы, и спросил: «Как звать-то?» «Виолетта. Виолетта Лавальеро. Мне няня Малия рассказала про вас. Говорила, вы мне поможете». «Малия?» Тед скрестил руки на груди и снова оглядел меня с ног до головы. «Так это ты и есть та самая, с ожерельем?» Я кивнула. «Ну и чем помочь?» «Мне бы переночевать до утра». «Не проблема. А дальше что?» «Может, завтра поговорим? Сегодня я слишком устала». «Нелегкий денек выдался». «Скорее вечер». «Оставайся, тебя в моем доме не обидят. Ты только это... Сестре на глаза пока не попадайся. У нее характер не сахар. Сперва врежет промеж глаз, а потом разбираться будет. Идем, на чердак тебя отведу». Я поднялась следом за Тедом на грязный вонючий чердак. Мужчина вытащил из угла свернутый матрас, отодвинул ногой в сторону кучу хлама и постелил мне то, что, по его мнению, называлось постелью, а на деле смердело ужасно. А еще, я была уверена, кишело клопами. «Ну вот, тут ложись пока». Я издала невнятный звук, который должен был означать согласие, а Тед спустился с чердака по приставной лесенке и убрал ее в сторону. Бросив брезгливый взгляд на матрас, я подошла к маленькому грязному окошку и поглядела на освещенную тонким серебристым месяцем улицу. Кроме силуэта дома напротив, ничего разглядеть было нельзя. Усевшись на корточки возле окна, положила руки на подоконник, склонила на них голову и снова заплакала. «Эй, фиалка, вставай!» Я попыталась поднять голову и застонала. «О, как же тело болит! Руки и ноги онемели, шею ломит, голова чугунная, я даже пошевелиться не могла». Уснула в сидячем положении, устроив голову на подоконнике. «Фиалка, я лестницу приставил, давай спускайся, поговорить надо». Я сперва встала на колени, пытаясь справиться с болью в онемевших мышцах, потом с трудом поднялась на ноги и кое-как добрела до люка. Очень осторожно, словно от этого зависела моя жизнь, спустилась по лестнице, где меня поймал нянин знакомый. «Пошли на кухню, краля, с сестрой познакомлю. Только ты не пугайся». «Чего не пугаться?» Но Тед уже открыл дверь и втолкнул меня внутрь. «Вот она, подруга нашей Малии, Энн». Я замерла в дверях, глядя на тощую высокую женщину с настороженным взглядом серо-зеленых, как у брата, глаз. Она оказалась бледной и измученной. Наверное, ей было не больше 30, но выглядела она слишком потрепанной жизнью. Энн недовольно оглядела меня, пристально изучив мое испачканное голубое платье, туфли и распавшиеся из прически рыжие кудри. «Нашел кого в дом притащить, Тед! От нее за версту аристократкой разит! Чего соседи о нас с тобой подумают?» «Ты с чего вдруг соседями озаботилась? Тебе ж на них плевать. Сама недавно Делькино белье помоями облила. А нечего было на моей веревке сушить. Она на днях у меня новые панталоны стащила, ворюга. А от этой крали у нас одни неприятности будут. Я Малее обещал. А мы когда своим слово даем, его не нарушаем. Малее, Малее, где теперь твоя Малее? Хоть бы часть денег у нее за колье забрал. «Послушайте», — заговорила я, сообразив, чем можно умаслить недовольную особу. «Когда я отыщу работу, то непременно вам заплачу. Сколько вы попросите?» «Ишь ты, работу она найдет! На тебя только глянешь, и сразу понятно, что в жизни не работала. На руки свои посмотри!» Энн ухватила мои кисти и развернула вверх, проводя по ним мозолистой ладонью. «Не стирала никогда, небось, не убирала, да не готовила!» «Стирала». Я смущенно выдернула из ее потемневших заскорузлых ладоней свои, теперь казавшиеся слишком тонкими и белыми, пальцы. «Чего тебе от нас надо? Зачем сюда притащилась?» Энн уселась на стул, снова хмуро уставилась на меня. А я всю ночь, проведенную на чердаке, размышляла о том, что делать дальше, и пришла к решению не возвращаться в академию. По крайней мере, не раньше, чем Амир сам меня разыщет и извинится за свои оскорбления. У меня достаточно гордости, чтобы дождаться этого момента. Тед обещал помочь, а значит, поможет. А мне от него, кроме крыши над головой, пока только одно нужно. Пусть познакомит с тенью. Во-первых, я должна избавиться от этой метки. А во-вторых, понять, что там за проклятие наложено вокруг бывшего замка и почему гибнут девушки в деревне. Только подругам письмо напишу, чтобы они за меня не волновались. Скажу, будто остановилась у знакомого и не желаю возвращаться обратно. Решительно подняв подбородок, взглянула на брата и сестру и сказала: «Я желала бы встретиться с тенью. У меня к нему важное дело». Энн вдруг фыркнула, а Тед озабоченно почесал затылок. «Ну и задачка». «А ты как думал? Уж чего попроще не могла придумать? Ей тень подавай. Сейчас! Прям сегодня велим ему к нам в гости пожаловать. Пущай с элитой побеседует. Он точно прискачет». «А что не так?» Я перевела удивленный взгляд на няниного друга. «Тень редко кому из нас видеть доводилось. Я иногда помогаю ему, потому, может, и получится устроить встречу. Но только это не скоро будет. Сперва весточку отправить надо, а уж если он откликнется, тогда и назначит сам время. А со временем у него туго. Ну и не с каждым он встречается». «Почему?» «Так охотников его прикончить знаешь сколько? А уж чтобы он с элитой увидеться решил. Но я попробую». «А жить не как у нас собралась?» — спросила Энн. «Если позволите», — спокойно ответила я. «Я бы тебя в зашей гнала, но придется уступить ради Малии. Она дурака этого выходила, а то осталась бы я одна без кормильца. Пошли наверх, устроить тебя куда-то нужно. У нас всего кухня да две комнаты на втором этаже. Тед, я ее к тебе переселю, понял?» «Да пускай живет, я и на кухне устроюсь. По ночам здесь теплее». «Ага, сейчас. Чтобы жрал ночью мои припасы, на чердак иди. Вон краля убрать его поможет. Ты ж из-за нее туда съезжаешь, а праздные руки мне в доме не нужны. Помогать будешь по хозяйству, поняла?» Энн сурово взглянула на меня, и ничего не оставалось, как утвердительно кивнуть. Глава 10. Жизнь на дне. Как все-таки странно складывается моя жизнь. Разве могла я подумать несколько месяцев назад, что окажусь на положении практически служанки в доме вора и его сестры и жить буду в самых настоящих трущобах? А главное, я сознательно выбрала такую жизнь. Моя гордыня в которой уже раз сослужила плохую службу. Кажется, Амир вовсе не собирался бежать со всех ног, разыскивая меня неизвестно где, чтобы извиниться. Я поначалу ужасно злилась на него за то оскорбление, а потом стала задумываться, а почему он вообще ко мне так относится? Попыталась вспомнить все, что случилось между нами с момента первой встречи. Надо признать, его отношение сразу настроило меня против Амира. Он ведь единственный не выразил восхищения, не улыбался льстиво и не старался мне понравиться. А потому я в ответ подстроила ту пакость со сферой, чтобы куратора выгнали с работы, однако этого не случилось. Я захотела взять реванш, пыталась выставить Амира в дурацком свете и заказала быстрый танец на балу. Потом случилось это ужасное падение Ритьери из окна, когда я посчитала ниже своего достоинства объяснять оказавшему мне помощь куратору, что надела Амарил не для привлечения новых поклонников, а для своего жениха. Дальше еще хуже. После ужасного происшествия с Селеной я наплевала на все уговоры, продолжала настаивать на огласке и снова все сделала по-своему, а Амиру пришлось вынимать девушку из петли. Если бы я тогда остановилась на достигнутом, наверное, сейчас все сложилось бы гораздо проще, но ведь не остановилась. Нажаловалась на Амира ректору, когда не сдала боевую магию. Обвинила в предвзятом отношении, в намеренном занижении моих оценок. А после куратор узнал о метке и о том, как я Мелинду подставила из-за своей недоверчивости и упрямства. Подруга до сих пор расплачивается за то время, одержимая своим эфиальтом и непонятными чувствами к Эдди. И в довершение всего я хотела выставить Амира полным дураком перед королем с этой внезапно отросшей львиной гривой, а в итоге сломала все планы заговорщиков, а Белле пришлось лишних полгода ждать своего освобождения. Еще я при каждом удобном случае оскорбляла Виеров и их академию и потребовала купить мне платье взамен утраченного гардероба, нарочно выбрав самые дорогие и провокационные наряды и желая, чтобы ректору не сладко пришлось при их покупке. Это и вправду выглядело очень мелочно. О, духи, потом был этот ужасный поступок с Элизабет. И он вышел в итоге боком всей Виерской академии. Позже я Амира обвинила в том, что он змей в чулан подбросил, хотя именно ректор спас меня от Энодатор. И после всех этих происшествий я Истора опоила, отчего тот едва не умер. А может, и умер бы, не наложи ректор вовремя чары и не останови распространение яда. Ах, если бы я тогда знала все, что знаю сейчас. Если бы понимала, какие ошибки совершаю. Ведь он относился ко мне иначе в самом начале. Подшучивал, пытался вытащить из аристократической скорлупы и всегда помогал, несмотря ни на что. Спрашивал, почему я так поступаю, хотел понять. А я только высокомерно задирала нос, поскольку была слишком горда, чтобы что-то ему объяснять. Потом он и спрашивать перестал, а теперь вот точно за мной не придет. После какой-то из бесчисленных пакостей его отношение ко мне окончательно испортилось. Испортилось настолько, что он обвинил меня в том, чего я действительно не совершала. Ведь всерьез решил, будто я мстила Элизабет и таким образом подставила всю Академию. Ах, если бы я могла повернуть время вспять и все исправить, но я не могла. И вернуться тоже не могла. И не только потому, что в академии я зависела от него, но и потому, что больше не могла выносить такое его отношение ко мне. В общем, я написала письмо подругам, Тед отнес его на почту и вскоре принес ответ. Эмоциональный и гневный от Элинны, умоляющий от Мелинды. Я отправила им последнее послание, в котором велела не волноваться обо мне и дать пожить спокойно, добавив при этом, что в новом месте чувствую себя просто превосходно. Энн, конечно, была довольно груба, да и Тед не отличался хорошими манерами. И раньше я бы, не колеблясь, осадила их за подобное ко мне отношение. Но сейчас два фактора абсолютно переменили мое мировоззрение. Во-первых, это я была гостьей в их доме, причем гостьей не слишком желанной. При этом меня кормили, поили и выделили, как сказала Энн, нормальное платье. Я бы назвала его не иначе, как рубищем. Во-вторых, мне было их искренне жаль, особенно Энн. Я видела, как изо дня в день она поднимается ни свет ни заря и приступает к работе по дому. Сперва она шла на рынок, затем возвращалась и готовила еду, прибирала комнаты. Энн не была неряхой и по мере сил пыталась содержать дом в чистоте. А после отправлялась на работу в какую-то адвокатскую контору, где подрабатывала поломойкой. Затем она шла в харчевню мыть посуду, а вечером добиралась до дома, чтобы накормить своего непутевого брата, а теперь еще и меня. Мне даже стыдно было отказать ей, когда она велела помогать с чисткой овощей, мытьем полов или стиркой вещей. Сперва у меня ничего толком не получалось, но терпение Энн, ее строгие окрики и суровый надзор взяли свое. Я научилась таким вещам, о которых раньше и понятия не имела. Чистить и нарезать овощи, перебирать крупу, просеивать муку, мыть полы. Элинна просто гордилась бы мною. Протирать пыль, чистить печку, мыть посуду, стирать одежду. Именно во время стирки голубого бального платья мне и пришла в голову идея, как я смогла бы заработать денег. Я ведь умела хорошо шить. А потому предложила Энн раскроить прекрасный материал и сделать из него пару красивых халатиков. Энн скептически отнеслась к моему предложению, но когда халаты были готовы, и она придирчиво осмотрела творение моих рук, то осталась очень довольна. В тот же день сестра Теда принесла первую выручку, сказав, что в магазине готового платья вещи, сшитые мною, были приняты с большой охотой. На первой в жизни заработанные моим собственным трудом монеты Энн купила новый материал, чтобы я пошила еще вещей, а из магазина даже заказ прислали на комплект нижнего белья. Что касается Теда, то он большую часть дня находился дома, а на работу свою выходил по ночам. Под утро возвращался, принося домой монеты, которые и отдавал своей сестре. Энн всегда тщательно пересчитывала выручку, подозрительно косилась на брата, спрашивая, куда он запрятал остальное, а он отвечал, что отдал ей весь заработок, и больше у того Виера или Пьянчуги или Элита нечем было поживиться, а сам вскоре исчезал из дома и возвращался под утро мертвецки пьяный. Частенько его притаскивал к дверям ворон, который спустя несколько дней, как и обещал, передал Теду деньги, вырученные от продажи моего коня. Всю сумму я отдала Энн, чем заслужила еще большее ее одобрение. Когда прошло немного времени, и я несколько привыкла к окружающей обстановке, то поняла, что Энн не в восторге от выбранного братом рода деятельности и всегда ужасно волнуется за него. Позже также узнала, что Тед сидел несколько раз в местной тюрьме, но ее начальник отпускал карманника, когда Энн приносила собранную с немалым трудом нужную для залога сумму. Несмотря на это недовольство, именно на монеты, украденные Тедом, мы с Энн покупали продукты на утреннем рынке. Из дома меня одну Энн не выпускала, а я не особо рвалась прогуляться по вонючим подворотням. Мое представление о жизни в целом рушилось, как карточный домик. Какая нищета царила вокруг, какое беспросветное отчаяние. Я узнала в полной мере, в каких условиях рос и воспитывался мой отец, и в который раз восхитилась его сильным характером, не позволившим ему сломаться, а напротив, возвысившим над обстоятельствами. Ведь он не спился, как многие, а пошел учиться. Теперь я лучше понимала этих людей, которым то самое виерское движение дарило хоть какую-то надежду, принося реальную помощь, выплаты пособий по бедности, возможность официально устроиться на работу или пойти учиться. Позже я больше узнала и о метке тени. Оказывается, все, кто желал стать участником движения, приносили клятву. И если желание было искренним, на теле проявлялась метка, очень похожая на мою. Не скажу, что была в восторге от новой жизни, скорее наоборот. но и уйти не могла, несмотря на разочарование и осознание, что тень не собирается со мной встречаться. Сперва я даже не сомневалась в таинственном предводителе Виеров, полагала, он сразу же изъявит желание увидеться, стоит только послать весточку. Однако время шло, а тень не объявлялся. И каждый день на мой очередной вопрос вор отвечал, что никаких новостей нет. Кажется, Энн с самого начала была права. Так и проходили дни, которым я потеряла счет. Я все больше погружалась в уныние, совершенно не понимая, что мне делать дальше. А потом вдруг все снова изменилось. Я спустилась по лестнице и подошла к приоткрытой двери на кухню, когда услышала слово «тень» и остановилась. «Что же он не отвечает? Ты ему уже сколько весточек послал?» «Одну». «Всего одну? Так Фиалки говорил, что несколько». «Я в самом начале одну отправил, как только она у нас появилась, а ответа не дождался. Мне потом Ворон сказал, что та весточка могла до тени и не дойти. Вроде в отъезде он был. Я хотел повторно отправить, а потом жаль стало». «Чего тебе жаль стало?» «Тебя». «Вон как о девчонке печешься, носишься с ней, что курица с цыпленком, повеселела даже. Привязалась ты к ней. Она тоже старается, помогает. Тебе легче намного. Ну, я и решил, повременю еще с этой весточкой. А отправлю попозже». «Да ты с ума сошел? Не место ей здесь. Хоть видел, как на нее наши поглядывают? Да она здесь, ну, точно алмаз в навозной куче. Как говорит, как ходит. Да она и полы моет так, словно наклонилась реверанс королю сделать. Наших только метка ее и останавливает». «А ты сама посуди, стала бы она у нас батрачить, если б было куда пойти. Тень молчит, а она не уходит. Некуда ей податься». «Дурак ты! А по кому она тоскует тогда здесь, ты не подумал?» «Да че она тоскует? Нормально с ней все». «Нормально, идиот ты и есть! Ничего в женском сердце разглядеть не можешь. Нельзя ее здесь оставлять, и точка. Не нашего она круга. Уж не знаю, что ее держит, но коли оставим, сломается в этих условиях. Девочка сильная, но и ей защитник нужен». «Я ее защищаю. На меди он как раз ворону говорил, чтобы и глядеть в ее сторону не вздумал. А он все соловьем разливается. Какая она ровненькая, ладная. Какие волосы блестящие и кожа чистая. Никак втюхался в элиту нашу». «Втюхался? Да твоему ворону только одного и надо». В голосе Энн явственно послышалась тревога. «Чтобы не вздумал больше тянуть. Сегодня же весточку тени отправишь, иначе я этого неуловимого сама сюда за уши притащу. Пусть девчонку вытаскивает, коли она его метку имеет». «Да я ж как лучше хотел». «Весточку отнесешь, понял?» «Понял». «И попробуй только солгать, вмиг узнаю, и не поздоровится тебе». Я развернулась и ушла наверх, так и не сказав потом ни слова об этом происшествии. «Эй, Фиалка!» — взволнованный Тед прибежал на кухню, где я как раз мыла посуду. «Погляди, погляди, есть ответ!» — тень ответил. «Вечером отведу тебя в городской сад, в тайное местечко, и изложишь ему, наконец, свое дело». Я едва не выпустила из рук тарелку еще при слове «ответ», а сердце взволнованно и тревожно забилось в груди. Мне вдруг страшно стало встречаться с предводителем. Вспомнились все те мысли, что не давали покоя раньше, слухи о нем, о страшном духе, все, что я сама вычитала в библиотеке про Эфиальта. «Чего не радуешься-то?» «Радуюсь, я растеряна немного. Он так долго не отвечал». Тед только широко осклабился. «Ну так ответил же. Теперь на лад дело пойдет. А то Энн едва сосвету белого меня не сжила с этой весточкой». «А он... А это безопасно?» «Ты об чем?» — не понял мужчина. «Безопасно встречаться с ним одной». «С тенью?» «Да». «А что он тебе сделает?» «Не знаю». «Не, ну если б ты еще чего сотворила, напортачила где, тогда бы и боялась, а так чего трусишь?» «Нет, я не боюсь. Немного переживаю, как он отнесется к моей просьбе». «А чего просить станешь?» Я промолчала, не желая удовлетворять любопытство Теда. Все-таки метка — это мое личное дело. «Не боись», — хлопнул по плечу мужчина. «Девку не пришибет ни за что, это точно». Слабое утешение, но, кажется, Тед успокоил, как мог. Я вновь повернулась к раковине, взяла новую тарелку, уговаривая себя, что все будет в полном порядке и бояться абсолютно нечего. Глава 11. Тень. Тед вел меня по дорожкам городского парка, держась подальше от освещенных аллей. В этом самом парке я когда-то ездила по утрам верхом на вихре, однако ни разу не добиралась до подобных уголков, известных только определенному кругу заинтересованных личностей. «Вон туда». «Что?» «Вперед проходи через кусты, там это место. Я тебя здесь ждать буду. Как поговорите, поворачивай назад». «Хорошо». Я замерла, боясь сделать шаг, и Тед подтолкнул меня в спину. «Чего встала?» Пробежав вперед от его толчка, я все же набралась решимости пройти сквозь кусты и остановилась посередине небольшого пятачка, со всех сторон окруженного густыми зарослями. В центре лежал огромный валун, который сгодился бы вместо скамейки. Я колебалась, стоит ли присесть на него или лучше остаться стоять, чтобы легче было унести отсюда ноги. «Где же эта тень?» Сказал, придет, а самого нигде не видно. Нервы были натянуты до предела. Может, спросить у Теда? Я посмотрела в сторону, откуда пришла, когда за спиной послышался шорох кустов. Резко обернулась и медленно опустилась на валун, потому что ноги вдруг отказались держать меня. Он. Это он. «Добрый вечер». Раздался приятный голос, а я открыла и закрыла рот, не в силах издать ни звука. Человеческая речь была мне недоступна в этот момент. О, духи или дух! Это ведь тот мужчина, что приходил ко мне во сне. Мне сообщили, что ты желаешь встретиться со мной. Я тебя слушаю. Я тоже слушала. Слушала, как он говорит. От этого слегка хрипловатого и очень чувственного голоса мурашки пробегали по коже. В груди так сладко ныло, а все тело готово было расплавиться и растечься по камню жарким растопленным воском. Тень замолчал и сложил руки на груди, глядя прямо на меня. В сумраке, царящем в этой части парка, я не могла разглядеть его лица в подробностях, но поскольку пятачок был слишком мал, а мужчина стоял очень близко, то заметить невероятное сходство этого облика с тем миражом из сна не представляло трудности. Я не видела, какого цвета его глаза, сейчас они казались черными, но смотрел тень так, что мое сердце позабыло, как ему полагается биться. И дышать я тоже разучилась. «Все в порядке?» Он склонился ближе, а я сделала судорожный вздох и на выдохе прошептала «Да». «Чем я могу помочь?» «Я... Мы не встречались раньше?» «Раньше?» «Да». «Все может быть». Он улыбнулся и... «О, духи, что со мной происходит?» Я ощутила себя маленьким котенком, которого почесал за ушками ласковый хозяин. Так и захотелось выгнуться, прижаться пушистым боком к хозяйской руке, вымаливая еще ласки. Как может быть, чтобы от простой улыбки все мысли разом вылетали из головы? «Что ты делаешь здесь?» «Я пришла встретиться с вами». «Я имею в виду, что ты делаешь в компании Теда. Почему живешь у них?» «Ах, он о том, что я здесь явно не к месту. Я ведь даже не веерка, чтобы звать предводителя и обращаться к нему с вопросами. Хотя, с одной стороны, все-таки немного веерка». «Желаешь, чтобы я в чем-то помог тебе?» Тень пытался разговорить меня, задавая наводящие вопросы. И я потихоньку собирала разбежавшиеся мысли в единое целое, призывала себя вступить в диалог. Постепенно овладела чувствами настолько, что удалось спросить. «Вас зовут Адриан Мирас?» Вопрос вышел не тот, который я собиралась задать на самом деле, но я уже позабыла о прежних намерениях. «Меня так не называли очень давно, но ты права. Это имя было дано мне при рождении». «Я искала вас». «Можно обращаться ко мне на «ты», Виолетта». «О, духи, как сладко он произносит мое имя! Я искала тебя, у меня твоя метка!» Я попыталась произнести любое подходящее заклинание, но, как всегда, в минуту сильнейшего волнения на ум ничего не приходило. Единственное, что вдруг вспомнилось, это формула по изменению цвета кожи, когда-то выученная наизусть из-за слишком частого применения, еще до того, как я нашла антизаклинание в Виерской библиотеке. Заклинание сработало, кисть вдруг окрасилась в зеленый цвет, но метка ярко засияла. Сейчас боль была очень слабой. Раньше мне казалось, что она уменьшается раз от разу, но теперь я ясно видела разницу. Морозный рисунок на ладони почти не болел. Мужчина подошел вплотную и взял мою ладонь, а я едва не застонала и с трудом подавила желание подняться ему навстречу, чтобы оказаться еще ближе. Адриан провел большим пальцем по метке, вызывая такую реакцию в моем теле, такую бурю эмоций, что я ахнула, в волнении вырвала ладонь и отклонилась назад. Рядом с этим мужчиной я себя не контролировала совершенно. Мне нужно было удержать дистанцию, иначе трудно было предугадать, как я поведу себя в следующий момент. «Метка стража». «Стража?» Голос звучал так, словно я очень быстро пробежала дистанцию не меньше 2000 шагов. «Стража озера». Смущение помогло мне взять себя в руки и начать сложный разговор. «Я нарушила границы ваших... твоих владений и получила эту метку. Раньше думала, она и есть наказание, потому что каждый раз, когда приходилось пользоваться заклинаниями, метка очень сильно болела. Однако теперь боль почти не ощущается. Я думала, ты поможешь мне убрать этот рисунок». «Снять может только тот, кто ее поставил. Если ты желаешь избавиться от метки, придется вернуться на озеро». «На озеро? Вот куда мне не хотелось возвращаться совершенно». «Да, в полнолуние, когда в котловане плещется магический туман». «А почему ты назвал ее меткой стража? Виеры полагают, она твоя». «Моя в какой-то мере, но отличия имеются. Свой рисунок я создавал сам. Моя метка не болит и не светится во время применения магии, а ее очертания не так ярко выражены. Она больше напоминает узор, нанесенный мокрой кистью на бумагу. Твоя же похожа на гравировку. Линии слишком четкие. У меня самого такая же». «У тебя?» «Да. Метка, подобная твоей, у меня от рождения, но она не болит». «А где она у тебя?» «Здесь». Адриан вдруг принялся расстегивать рубашку, а потом повернулся ко мне спиной, что-то прошептал, и в темноте между его лопаток ярко вспыхнул морозный узор. У меня просто дух захватило. Ладони против воли потянулись к широкой спине, я погладила тонкие завитки. Жаркая волна пробежала по всей руке от кончиков пальцев. Мужчина едва заметно вздрогнул, резко отстранился и вновь натянул на тело рубашку. На его шее я вдруг заметила тонкую цепочку, тускло мерцавшую в темноте. Что за амулет он носит? «Возвращайся обратно. Я приду за тобой, когда наступит полнолуние». «Мы не сможем так быстро добраться до места?» «Сможем». Адриан вновь повернулся ко мне, подцепил пальцами цепочку и вытащил наружу крисп. «О! Кристалл нам поможет». «Так вот у кого Амир с Эдди позаимствовали крисп. Интересно, что же Адриан попросил у ректора взамен?» «Это ваш?» «Мой. Теперь только мой». «Почему?» Я перенастроил его так, чтобы никто больше не смог им воспользоваться. Только я могу его активировать. Полнолуние через неделю. Возвращайся в Академию и жди. Я не вернусь сейчас обратно. Я останусь до этого времени в доме Теда и Энн. Тебя ищут. Ищут? Меня просили помочь с поисками. А как они догадались, где искать? Я ведь даже адрес не указала на конверте. Они проверили все места, где ты могла бы быть, и не нашли. Бесследно человек может исчезнуть только в трущобах. Не говорите им пока ничего. Мне нужно еще немного времени. Пожалуйста. Он посмотрел задумчиво, будто колебался. Но, кажется, прозвучавшая в голосе мольба все же склонила чашу весов в мою сторону. «Хорошо. Однако место, где ты живешь сейчас, небезопасно». «Хотя бы еще неделю. Раз вы обещали помочь с поисками, то сдержите слово». «Я не обещал. Просто принял эту просьбу к сведению». «Тогда вам еще проще, ведь правда?» «Решай сама. Я заставлять не буду. О времени сообщу позже. До встречи». Он отвернулся и в следующее мгновение исчез. Только ветки кустов шевельнулись, скрывая Адриана от моего взгляда. А я не сразу поднялась с камня и вернулась к ожидавшему Теду. Мне понадобилось немало времени, чтобы навести в мыслях порядок. «Куда ты собрался, Тед?» «Есть одно дельце, тени буду помогать». Брат с сестрой разговаривали у Энн в комнате, даже не прикрыв толком дверь. Я как раз шила, выполняя очередной заказ, и очень хорошо слышала их громкие голоса. Когда же прозвучало имя Тени, то я вся обратилась вслух. «Он просил?» «Сама знаешь, он никогда не просит. Виктор выяснил, что у префекта в кабинете документик один имеется. В нем новые законы, которые королю завтра отнесут». Слух прошел, будто нечисто с этими законами, и есть в них несколько пунктиков против виеров. Тень пробраться в кабинет хочет, документик найти. «А ты рад домушничать. Может, себе чего ценное урвешь?» «Что там урвать можно, сама знаешь. Тень это дело запрещает. Я только помочь ему иду». «А охрана как же?» «Обойдем. Нас Тень проведет. Сказал, что путь знает, вроде как сразу на месте окажемся». «Ты ему чем поможешь, если он в кабинет и без вас пробраться сможет?» «Виктор знает, где тайник с документами, а я вскрывать буду». «Втроем пойдете?» «Ага, я, Виктор и Тень. Не боись, Энн, мы быстренько. Я уже к утру дома буду. Надо узнать, что такого эти гниды королю отдать хотят. И ведь опять тайком все делают, чтобы мы, значится, не прознали». «Виктор этот ваш, знаешь, не люблю я его». «Тень, как его шкуру спас, так он с тех пор все предводителя охаживает. Так что спокойно будь». Я слышала, как Тед вышел в коридор и пошел вниз. Бросив в сторону шитье, выскользнула из своей комнаты и, аккуратно ступая, быстро спустилась следом. Я успела перехватить его у самой входной двери. «Тебе чего, фиалка, не спишь еще?» «Я знаю, как тайник открыть, Тед. Мы с отцом приходили к префекту, и я видела, как он это делал». «Знаешь?» «Да». «Так рассказывай». «Я только показать смогу». «Да ты чего? Энн ведь убьет, если за собой тебя потащу». «А если не потащишь, неизвестно, сколько тайник открывать будете». Тед почесал макушку, бросил взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж, а потом махнул рукой. «Ну пошли, что ли? Может, Энн и не узнает». До префектуры, расположенной в элитном районе города, мы добрались минут за 30. Тед подвел меня вплотную к забору, спрятался в тени, и осторожно, крадучись, мы пошли вдоль ограждения, обходя здание по кругу, пока в одном месте вор не остановился. «Здесь будем ждать». Мы не прождали и нескольких минут, как я ощутила чье-то присутствие и, обернувшись, увидела две закутанные в плащи фигуры. Они так неслышно приблизились, словно являли собой настоящие бесплотные тени. «Тень!» — шепнул Тед, но предводитель промолчал, а я ощутила на себе его взгляд. Очень быстро Адриан сделал какой-то знак, который я даже понять не успела, зато понял Тед. В его шепоте, когда он ответил, послышалась мольба. «Первый последний раз, тень! Она знает, как открыть тайник!» И вновь знак из четырех сложенных пальцев, и опять шепот, теперь уже второго сопровождающего, того самого Виктора. «Не успеет ее увести, скоро обход, потащится с нами». Так и не произнеся ни слова, тень повернулся к стене, надавил на небольшой участок, затем уперся ладонями и толкнул. Перед ним образовался узкий и низкий проем, в который мы осторожно прошли друг за другом. Тень быстро затворил потайную калитку, а Тед схватил меня за руку и потащил вперед через темную лужайку к флигелю, пристроенному к дому. Мы прижались к холодной каменной кладке. Сообщники вновь обменялись знаками, теперь они не отваживались даже шептать. Адриан повернулся и пошел вдоль стены, ощупывая поверхность, а потом вновь надавил на что-то, и мы юркнули внутрь дома, очутившись в узкой темной кладовке. Я ничего вокруг не видела, но чувствовала руку Теда, крепко держащего мою ладонь, и двигалась вслед за вором. Из кладовки выбирались через такой узкий и низкий коридор, что всем пришлось ползти. Передвигались мы вверх по спирали друг за дружкой, как муравьи, которые прокладывают свои тесные ходы в муравейнике. Наконец подъем закончился. Мы вылезли наружу прямо из камина в кабинете префекта. Полагаю, сторонний наблюдатель мог бы принять нас за трубочистов, так мы перепачкались в саже. Мне было не до конца понятно, почему Адриан не воспользовался кристаллом. Единственное, что приходило на ум, он не хотел открывать сообщникам существование Криспа. В комнате было темно, только луна светила сквозь незашторенное окно. В этот момент Виктор пробежал в другой конец кабинета и остановился у книжных шкафов, после чего помахал ладонью, подзывая нас. Я шла за спиной Теда, а рядом ступал Адриан. Он как-то настороженно оглядывался по сторонам, я же смотрела вперед, считая про себя полки, чтобы определить, какую из них нужно сдвинуть. Подойдя поближе, я указала Теду на пятую полку сверху, показывая, куда надавить, чтобы она сложилась пополам. Вор замахал руками в ответ, давая понять, что все книги грохнутся на пол. Я попыталась объяснить, что нет, не упадут, их удержит магия. В конце концов, вор последовал моим указаниям и осторожно сложил полку, а книги остались стоять перпендикулярно полу, и нашему взгляду открылась пустая стена. Тед глянул на меня, пожал плечами, а я протянула руку вперед, вспоминая, на какие участки стены нажимал тогда префект, когда открывал тайник. Первый точно был в правом верхнем углу. Провела ладонью, а потом осторожно нажала. Раздался тихий звук, похожий на клацанье, а небольшой квадрат стены слабо осветился. Последующей комбинации участков я не помнила, кроме самой последней. Меня тогда отец отвлек, пришлось отвернуться, хотя жутко интересно было посмотреть на стену с секретом. Зато Тед просиял и махнул мне рукой, мол, теперь я сам. Вор наклонился и некоторое время высчитывал что-то, а потом дотронулся до левого сектора прямо в том месте, где стены касались корешки книг с нижней полки. Не понимаю, как он подбирал, но, наверное, опыт у Теда был большой, поскольку каждый раз, когда он нажимал, звучало тихое клацанье, показывающее, что вор угадывает код правильно. Перед последним нажатием он немного замешкался, а я протянула руку, потому что оставшийся сектор я помнила, он был точно такой же, как и первый. В этот миг в комнате прозвучало яростное «Назад!». Тед и Виктор в ту же секунду отшатнулись, а я не привыкла мгновенно исполнять чьи-то указания, особенно когда слишком увлечена процессом. Мне точно не хватало столь полезного для взломщиков чужих тайников навыка, как безоговорочно повиноваться предводителю. Я нажала на последний участок, и в тот же миг меня дернули назад, а яркий свет ослепил глаза. Пронзительный звук резанул слух. Я заметила, как свет вдруг сосредоточился вокруг меня, сформировав нечто похожее на обруч, а потом увидела тень, это он держал меня за руку, который схватился за него ладонью, пытаясь то ли разорвать, то ли переместить световой круг. Наверное, все же переместить, так как едва Адриан коснулся его, обруч вспыхнул еще ярче и в тот же миг оказался на предводителе, передвинувшись в район шеи. Сейчас он напоминал собой ошейник, который начал стремительно сжиматься. Теперь уже я вцепилась одной рукой в ошейник, а другой в плечо Адриана. Я вспомнила, что это энергетическая ловушка. Нам про нее Амир рассказывал на боевой магии. Она из человека мгновенно вытягивала все силы и оставляла абсолютно беззащитным, неспособным оказать сопротивление. Главное было не допустить прикосновения ошейника к шее. Я надеялась, что ловушка вновь перекинется на меня, но произошло нечто очень странное. Меня вдруг потянуло куда-то вниз, и я еще сильнее вцепилась в тень и рухнула вместе с ним в знакомую воздушную воронку, в которой нас стремительно закрутило, завертело, а потом ударило о землю. Глава 12. Между двух огней. О, духи! Крисп сработал. Я приподнялась немного, превозмогая боль в теле, и охнула. Вокруг царила непроглядная тьма. Обруч больше не освещал пространство. Мы с Адрианом переместились, и тень вырвался из ловушки. Только предводитель не двигался. Я чувствовала под ладонями его плечи, но не видела абсолютно ничего и понять не могла, где мы оказались. Активировал ли тень кристалл сам, или он сработал от воздействия магии обруча, и если верен последний вариант, то куда Крисп нас занес? «Адриан!» — позвала я шепотом. Говорить громко было отчего-то страшно. «Адриан!» Я ощупала шею мужчины, ощутила что-то липкое под пальцами. Неужели кровь? «Адриан!» — потрясла его за плечи. Значит, ловушка успела коснуться тени и вытянула из него силу. Что же теперь делать? Я прижалась ухом к мужской груди, послушала сердце. Оно билось твердо, уверенно. Насколько я помнила об энергетической западне, она отбирала силы, но не сознание. Получается, сейчас тень не может говорить и двигаться, но чувствует все и слышит. «Как нам выбраться, Адриан? Где мы очутились?» Я спрашивала, потому что боялась, хотя прекрасно понимала, он сейчас не ответит. Села на корточки, продолжая цепляться за мужчину, и даже зная, что он не в состоянии активировать кристалл, я все равно опасалась еще одного неожиданного переноса. Покрутив головой в разные стороны, задумалась, стоит ли создавать световой шар или нет. Что если там, где мы сейчас оказались, освещать себя шарами и привлекать внимание – это плохая идея? Темнота вокруг совершенно не нравилась. Она была странная, будто живая, и обволакивала холодным коконом. Не могу объяснить, почему возникало именно такое ощущение, но оказалось, я нахожусь внутри пульсирующего холодного сгустка разумной энергии, который ощупывает меня, пытается определить, насколько я съедобна. Вот именно это слово всплыло в голове. Мне с каждой секундой становилось все больше не по себе. Я отчетливо понимала, что необходимо выбираться отсюда, и чем скорее, тем лучше. Ждать, пока Адриан достаточно отдохнет и наберется сил, было бы непростительной ошибкой с моей стороны. Но только что я могла сделать? Целительской магией я не владела, а значит, и передать энергию не могла. Я сидела и думала, не зная, что же придумать. Кристалл сама не активирую, Адриан его перенастроил. Может, все-таки осмотреться? Я подняла одну ладонь, колеблясь, применить ли магию или не стоит, как вдруг услышала тихий рык. Он раздался у меня в голове, я его очень отчетливо расслышала. За ним последовал еще один и еще... Звери, это звери рычат. Невольно вновь стала озираться вокруг, хотя светлее не стало. Пальцы сильнее вцепились в рубашку тени. «Ну, вынеси же нас отсюда, ну сделай хоть что-то!» Как же быть, что дел... Ах, как я могла позабыть? Если он потомок Эфиальта, то сам сможет забрать мою энергию. Мне нужно только... Ой, нет, плохой способ, совсем плохой. Так далеко я зайти не готова. Вновь послышалось рычание, теперь громче. Я поежилась. Что это за существа такие? Я чувствовала, как они приближаются, несмотря на то, что звук раздавался только в голове. Какие-то ментальные твари. Я только про одних чудовищ знала, которые могли общаться друг с другом, не производя ни малейшего шума вокруг, дозволяя услышать себя лишь тому, кого стремились запугать. И жили они как раз на темной равнине, которая потому так и называлась, что сами твари создавали эту темноту, помогавшую им охотиться. Питались они живыми существами, разрывали их на кусочки и сжирали прямо на месте. Вот теперь я в ужасе затрясла Адриана за плечи. Попробую хотя бы поцеловать его для начала. «Адриан, слышишь, нас собираются съесть!» Уверена, он уже и сам это понял. «Ты можешь забрать мою энергию? Ты ведь... Если можешь, то давай я тебя поцелую. Это сработает?» Я наклонилась и прикоснулась к прохладным губам. Отстранилась на миг, а потом легла рядом, вытянувшись вдоль его тела, прижалась крепче. «Я хочу выбраться отсюда. Не желаю быть пищей для ходячих пожирателей живой плоти. Пусть берет все, что сможет». Я вновь поцеловала Адриана, раскрывая его губы, ощущая слабое дыхание, закрыла глаза, запуская пальцы в густые волосы, притягивая ближе его голову, прижимаясь к телу еще теснее. Процесс затягивал все больше, его губы казались такими вкусными, податливыми, рот горячим, тело сильным, а волосы невероятно мягкими. Мысли о собственном самопожертвовании и страшных тварях переместились на периферию сознания, я увлеклась больше, чем хотела. Целовать Адриана самой было так невероятно приятно. А потом я ощутила его отклик. Сперва слабый, но по телу пробежала волна удовольствия. Я усилила напор, почувствовала слабое покалывание вдоль позвоночника, голова вмиг опустела, когда его ответ стал более уверенным. Легкое головокружение показало, что он действительно берет мою энергию. Я не ошиблась с выбором самого действенного способа. Спустя несколько мгновений, или минут, или, может, часов, Адриан вдруг шевельнул рукой, потом поднял ее, коснулся моего затылка, запутался пальцами в кудрях, прижал так крепко к себе, что дышать стало трудно. Сердце колотилось все быстрее, кровь обратилась в кипяток и побежала по венам, обжигая меня изнутри, косточки плавились. Его пальцы сжали плечо едва не до хруста, но даже боль не отрезвила меня. Ощущения такие головокружительные, такие яркие, неповторимые, что ни сопротивляться, ни останавливаться я не собиралась. Рычание вновь раздалось в голове, а мне стало совершенно все равно. Это был миг такого наслаждения, что плевать на всех тварей, пусть их будет хоть сотня. Адриан уже навис надо мной, выпустил мои губы и коснулся шеи. Я откинула назад голову, открываясь ему навстречу, чувствуя, как гладившие затылок пальцы перемещаются ниже, ласкают хрупкие позвонки. Он отпустил мое плечо, скользя горячей ладонью по руке, бедру, сжал ткань тонкого платья, поднимая юбку выше. Я вздрогнула, ощутив прикосновение к обнаженной коже. Даже пожелая я сейчас воспротивиться его ласкам, уже не смогла бы. Я ослабела с каждым новым витком удовольствия, по которому он поднимал меня к той самой вершине, что являлась запретной. Меня растили, воспитывали, внушая незыблемые правила, нормы строгой морали. Говорили о контроле над чувствами, и я следовала запретам. Знала, что управлять потаенными желаниями жизненно необходимо. Нужно заботиться о своей чистоте, беречь целомудрие для мужа. Осуждала тех, кто поддавался чувственному влечению, своим низменным слабостям. Я рассуждала и действовала правильно. А сейчас все забыла в один миг. Адриан целовал меня и не мог остановиться. Чем слаще были ласки для меня, тем больше сил он забирал. Короткий, хриплый и ужасно страшный рык прозвучал так явственно, что на секунду я ощутила, как тень замер. Я хотела, чтобы он продолжал. Подняла ресницы и увидела вокруг нас светящиеся зеленым пустые глазницы страшных мерцающих существ. Их тела, казалось, состояли из голых костей, лапы с длинными когтями будто не касались земли вовсе. Я бы сейчас закричала от ужаса, если б могла. А Адриан? В этом мерцающем призрачном свете он тоже казался страшным, и глаза его светились от неудовлетворенного голода. Он навис надо мной, подобно хищнику, которого собирались лишить законной добычи. Слегка пригнулся, будто гибкий лесной кот, и зарычал в ответ. Зарычал, как настоящий дикий зверь. Меня дрожь пробрала до самой глубины души. Паника захлестнула, напрочь заслоняя все прочие чувства. Хотелось громко закричать, подскочить и броситься бежать, куда глаза глядят. Но я с трудом могла пошевелиться. Единственное имя пришло на ум в этот миг. Имя человека, который всегда выручал меня из самых жутких передряг. Пальцы невольно сжались, загребая комок влажной земли. «Амир!» — взмолилась я едва слышно. «Помоги! Помоги!» Я видела, как Адриан сжал руки, будто собираясь прыгнуть на ужасных существ. Из его горла по-прежнему вырывался жуткий хрип, и твари даже отступили немного. «Спаси нас!» — крикнула, что было сил. Тень перевел страшный взгляд на меня, посмотрел, словно видел впервые, а потом, как мне казалось, очень медленно поднял ладонь и коснулся кристалла, обвивая второй рукой мою талию и крепко прижимая к себе. Воздушная воронка, утянувшая меня в самый центр, невозможность сделать вдох, отдаленный голодный вой мерзких хищников — и руки другого хищника, сжавшие меня слишком крепко, а потом новый удар, и я лишилась сознания. Когда открыла глаза, обнаружила себя в доме Н. Солнце за окном уже садилось, значит, я проспала до самого вечера. Интересно, почему меня не разбудили? Наверное, Н ушла рано утром на работу, полагая, что я сама встану и примусь за дела. Сев в постели, поморщилась. Если бы не боль в теле от последних двух перемещений, решила бы, что мне приснился сон. Вспоминать обо всем было очень неловко. Хотелось бы и вовсе забыть, только не получалось. Страстное томление и все остальные ощущения очень ярко запечатлелись в моей памяти. Небольшая слабость до сих пор давала о себе знать, но подняться с постели пришлось. Я была очень голодна, а потому спустилась вниз и соорудила себе поздний завтрак, поджарив на сковородке омлет. Это блюдо у меня получалось лучше остальных, в кулинарии я все же не блистала. Когда я поела, солнышко уже спряталось за низкие здания, день сменился ранними сумерками. Дома до сих пор никто не появился. После еды ощутила прилив сил, однако душу по-прежнему терзали сомнения и вопросы. Но разве может так быть, чтобы легенды оказались правдой? Ведь духи — это вымысел. Просто сказка, вроде тех, что сочиняла моя няня. Там, на равнине, после перемещения я не знала, что придумать, вот и пошла на отчаянный шаг, а сама и помыслить не могла, как это сработает. Ведь, по легендам, именно Эфиальт питался энергией возлюбленных, а в обычной жизни я подобных людей не встречала. Зато Адриан действительно может забирать чужую энергию. Кто он на самом деле? Сын духа? Разве это не чистый бред? Возможно, все дело в этой его способности, и люди называли его сыном Эфиальта из-за невероятно редкого дара? Ведь целители в состоянии делиться энергией, а другие маги нет, так почему бы не существовать особенным людям, способным забирать силы у остальных? Интересно, Адриан по желанию вытянет энергию из любого человека или только у девушки и только через... Нет, не стоит сейчас решать эту загадку. Лучше просто поговорить с ним при следующей встрече и все выяснить. Когда только мы встретимся? Если он перенес меня сюда, то где Тед? Возможно, спит еще наверху. Я решила узнать наверняка и поднялась на чердак, но сколоченная из досок кровать оказалась пуста. Крохотная комнатушка имела такой вид, словно вор сюда и не возвращался. Пришлось уйти к себе и приняться за шитье, дожидаясь прихода хозяев. Энн вернулась спустя полчаса и сразу же поднялась ко мне. «Ты платье закончила?» — был первый вопрос. Я удивленно подняла голову, вглядываясь во взволнованное лицо женщины, и покачала головой. «Вот здесь на вороте нужно пришить маленькие пуговички, но у меня их нет». «Тогда идем, пока магазины еще открыты, купим пуговицы. Захвати нитки с иголкой, пришьешь на месте, а потом быстро отнесем в магазин готового платья». «Что случилось? К чему такая спешка? Отдать нужно только завтра». «У меня не хватает денег, чтобы заплатить начальнику тюрьмы. Я после прошлого раза еще не успела накопить нужную сумму». «Тед в тюрьме?» «Да». «А как же?» «Говорила я ему, не ходи с этим Виктором. А он: тени помогу, тени помогу. Тени сам о себе позаботиться может. Его-то не поймали. А этот дурак теперь за всех в тюрьме отдувается». «А Виктор?» «А Виктор гнида и трэтор». «Предатель» по-французски. «Позарился на награду за поимку тени и подставил предводителя. Теперь вот сбежал. Знает ведь, если наши поймают, то...» «Хотя тебе о таком лучше не рассказывать». «Он нарочно завел на... всех в ловушку?» «Да, придумал про эти бумаги, а сейф ему сам префект показал. Оставалось только код набрать, чтобы защита сработала». «Что же теперь делать? Думаешь, выпустят под залог?» «Он в дом префекта пробрался, а это тебе не чужие карманы обчищать. Я деньги заплачу, чтобы хоть плетьми до смерти не забили, в живых оставили». «А тень разве не поможет?» «Нету времени помощи от тени ждать. Ему сейчас самому бы спастись, ищут везде. Виктор сдал все убежища, про которые знал. А в тюрьму предводителю при свете дня идти — гиблое дело». «А сколько плетей?» «Уж префект мало не назначит, ты мне поверь. Хоть бы не до смерти. Сейчас начальнику заплачу, он и скажет префекту, мол, забили вора, а сам Теда прикажет на улицу в канаву скинуть. Уж я его там подберу да выхожу, не впервой нам. В свое время Малия научила, как за больными ухаживать, так что справлюсь. Главное сейчас поторопиться». Я подхватила платье, коробку с нитками и иглой и поспешила за Энн на улицу. Снаружи уже стемнело, но в этой части города горели слюдяные фонари. Если фешенебельный район отличался наличием магического освещения, вроде голубых световых шаров, а также чистыми мостовыми, ухоженными зелеными изгородями, роскошными садами и изящными скверами, дорогими магазинами по соседству с уютными кафе и чайными, то этот район можно было отнести именно к месту обитания среднего класса. У домов не было богатой отделки, над фасадами не работали лучшие маги-декораторы, изгороди не попадались вовсе, их заменяли высаженные хозяевами плодовые деревья. Дома стояли близко друг к другу, но не было той тесноты, что царила в квартале бедноты. Позади каждого домика находился небольшой внутренний двор, где некоторые хозяева разбивали крошечный огород. Плиточную мостовую заменял обработанный камень, в отличие от грязных земляных улиц трущоб. Тут не валялись кучи мусора и не было жуткой вони от разлитых повсюду помоев. В этом же районе магазины встречались гораздо реже, вместо кафе попадались харчевни. Больше было различных мастерских, небольших контор, представляющих самые разнообразные услуги, и пара почтовых отделений. Тут же находился тот самый магазин готового платья, куда Энн относила сшитые мной вещи. Пуговицы мы отыскали в галантерейной лавке, и, устроившись на скамейке возле входа, я быстро пришила их к платью. Энн взяла одежду и понесла в магазин через дорогу. Я прождала минут 10, прежде чем женщина вернулась. Пыталась торговаться, в итоге накинули одну монету. С этими словами Энн достала кошелек и пересыпала в него выручку. «А теперь в тюрьму! Она в одном квартале отсюда!» Тюрьма представляла собой мрачное серое двухэтажное здание. На втором этаже находились комнаты начальника, а на первом большой зал судебных заседаний, приемная, кабинет начальства и камеры предварительного заключения. Также здесь имелся подвал, и вот там камер насчитывалось намного больше. Сырые казематы без окон, соединенные только земляными стенами и длинным коридором. По слухам, в подвале также располагалась пыточная. За свою жизнь я посетила немало мест в городе, но вот в тюрьме бывать не доводилось. Энн пришлось вести меня с собой, поскольку она очень торопилась, а отправлять меня одну в трущобы опасалась. Когда мы вошли внутрь, Энн привычно кивнула охраннику у дверей, который нас даже не задержал. Кажется, ее действительно здесь видели не в первый раз. «Пошли вместе в кабинет», — сказала она мне. «Не хочу тебя одну в коридоре бросать». Я согласно кивнула и вошла следом. Указав мне на стул возле двери, женщина прошла к столу начальника тюрьмы. «Ваша милость», — подобострастно склонилась Энн. «А, опять ты? Чего притащилась? Не знаешь, что твой братец в этот раз натворил?» «Знаю, господин начальник». «Уж я его на чем свет костерила за то, что вздумал к самому префекту в дом пробраться?» «Он сообщник Тени, поняла? А Тень у нас в розыске. Теперь твоего братца так просто не отпустят». «Знаю, все знаю, ваша милость. Я только умолить вас пришла. Вы уж его не до смерти, я вас прошу. Я здесь собрала кое-что, чтобы вы, ваша милость, в обиде не остались». «Понимаю ведь, что служба и долг свой исполнить нужно. Только как я без кормильца?» «Вор твой кормилец! Давно его пора в расход пустить!» «Смилостивитесь, господин начальник!» Энн схватила мужчину за руки и принялась их целовать. Я с трудом удержалась от гримасы отвращения. Унизительно было наблюдать подобную сцену. Тем более сам начальник, толстый и лысый коротышка, так и лоснился от осознания собственной значимости. «Хорош!» — он вырвал пальцы из захвата Энн, брезгливо отер их платком. «Подумаю!» Толстяк протянул руку к положенному на стол кошельку, собираясь припрятать, как вдруг дверь отворилась. Вскинув глаза, я тут же опустила их, надвигая пониже косынку, чтобы префект не узнал меня, если вздумает посмотреть в сторону одной из просительниц. «Что тут у нас?» «Господин префект!» Начальник подскочил, вытянулся в струнку, подобострастно склоняя голову. «Вот пришли!» «Просительницы?» «Да, господин!» «Чего хотят?» Префект прошагал к самому столу, и взгляд его остановился на мешочке с деньгами. Я заметила, как быстро глянул в его сторону начальник, на лице которого на миг промелькнуло сожаление об упущенной возможности пополнить свой карман, однако желание спасти свою шкуру возобладало над корыстью. «Взятку пытались мне дать, господин. Вот эта старуха со спутницей ворюгу нашего хотели из тюрьмы вытащить». Я сразу сказал, чтобы убирались и не смели больше сюда являться. «Ворюгу? Это того, который в мой кабинет залез?» «Его самого». «Под стражу обеих!» — отрезал префект, развернулся к двери и, уже собираясь выйти наружу, вновь остановился. «Да ищите тень поактивнее. Стражников отправь, а не то всем плеток достанется». Он ушел. Я же на миг онемела, а Энн побледнела, как полотно. «Это как же? За что же?» «А нечего было являться сюда в это время, дура! Префект зол, что тень упустили, вот на всех и срывается. Так что отправитесь обе за решетку». «Да как же? Да ее-то хоть отпустите, ведь она совсем ни при чем!» «Кабы была ни при чем, не притащилась бы за тобой в тюрьму! А теперь пошла!» Начальник вышел из-за стола и толкнул Энн в плечо, поворачивая к двери. «И ты, красотка, тоже!» От тона толстяка и его нехорошего взгляда меня бросило в холод. Нас ведь сейчас и вправду посадят в камеру. С трудом поднявшись на дрожащие ноги, Я двинулась следом за Энн в сторону приемной. По периметру этой большой мрачной комнаты располагались узкие камеры для еще не получивших свой приговор осужденных. Однако опасных преступников здесь не держали. За столом сидел старый охранник, который пил что-то из большой жестяной кружки. Он подскочил со стула, стоило нам войти, и поковылял навстречу начальству. «Этих в камеру посади!» — указал на нас толстяк. Старик что-то промычал, достал из кармана ключи и пошаркал в сторону одной из свободных камер. Я заметила, что еще две уже заняты. Кажется, за одной из дверей находился Тед, но я не успела толком рассмотреть. Охранник отпер решетку той камеры, что располагалась напротив стола. Энн зашла внутрь, и я уже хотела войти следом, как вдруг в плечо впились жирные пальцы начальника. «Закрывай дверь!» Лязгнул засов. Энн в панике вцепилась в прутья, глядя на меня круглыми от страха глазами. Я же понять не могла, отчего нас не закрывают вместе. Следующие слова начальника все расставили по своим местам. «А эту красотку вон в ту дальнюю посади. Я сегодня на дежурстве. Чувствую, ночка долгая будет. Как префект уйдет, проведаю». Не выпуская моего плеча, толстяк протащил меня в угол комнаты к камере, у которой вместо решетки была кирпичная стена и железная дверь с окошком. Втолкнув меня внутрь, начальник лязгнул засовом и, насвистывая, ушел. Охранник вернулся на свое место. Я видела его спину через забранное железными прутьями окошко, как и камеру Н. Женщина так и стояла, не сводя взгляда с двери, за которой закрыли меня. Глава 13. Возвращение. Я отошла от окошка, не в силах выносить ее полный отчаяния взор. И без взглядов Энн я поняла, что меня ожидает. Сев на скамью, сжала дрожащие ладони, посмотрела на свои пальцы, словно надеялась, что на них чудом окажется то самое зеленое колечко, которое помогало связываться с Амиром. Кольцо я не вернула Элине, но потеряла уже после того, как оказалась в трущобах. Если бы оно сейчас было на мне. Так я и просидела, не двигаясь, все то время, пока раздавшийся звон посуды не привел меня в чувство. Для заключенных привезли ужин. Я слышала, как охранник гремел ключами, открывая окошки, через которые подавал арестантам их порции. Когда отворилось мое, я уже стояла возле двери. Охранник протянул миску и кружку с водой, а я схватила старика за руки. «Пожалуйста, помогите! Переведите меня в камеру Н!» Он покачал головой, давая понять, что не нарушит приказа. «Послушайте, хотя бы позвольте отправить послание одному человеку, прошу вас. За меня внесут залог, и вам обязательно достанется хорошее вознаграждение. Можете мне поверить». Нужно сделать хоть что-то для собственного спасения, а не просто сидеть и ждать прихода отвратительного толстяка. Боюсь только, Амир вряд ли успеет получить письмо. Старик окинул меня цепким взглядом, посмотрел на мои руки, удерживающие его запястья, и кивнул. Отдав миску с кружкой, захлопнул решетку и пошаркал обратно к столу. Пока охранник вытягивал из груды бумаг чистый лист, мой взгляд упал на кучу вещей на его столе, и я заметила среди них сумку Н. Если Амир не успеет, то, возможно, хотя бы тень. Я знала, как обычно участники движения связывались друг с другом, когда в этом была острая необходимость. Они бросали на улицы такие особенные металлические шарики с запиской внутри, которые реагировали на людей с магической меткой и катились до тех пор, пока не попадали к одному из них. У Энн явно был такой. Когда охранник вернулся, я попросила его принести сумку, чтобы взять из нее карточку с адресом. Видела по его лицу, что старика терзают сомнения. Он вновь пристально оглядел меня, потом все-таки развернулся и пошел обратно. Поднял сумку и, поднеся ее к окошку, сам раскрыл. Мои руки легко прошли сквозь прутья примерно на 1/3, и я смогла пошарить пальцами в глубине вместительной полости. Как я и думала, Энн носила с собой нужный мне шарик. Я радостно ухватила его, случайно подцепив кончиком мизинца какой-то ободок. Рассматривать находку внимательнее не было возможности. Я просто стиснула в ладони носовой платок, скрывая за ним вытащенные предметы, а другой рукой быстро достала первую попавшуюся карточку. Вынув руки из сумки, платок поднесла к глазам, а карточку показала охраннику. Старик кивнул и отошел обратно на свое место. Я же села на лавку и развернула добычу. Сердце подпрыгнуло в груди, когда я поняла, что за ободок достала. Это было мое кольцо. Неужели Энн нашла? Не иначе думала продать, если денег не хватит. Ах, Энн, если бы ты знала, насколько это ценная вещь для меня. Я быстро надела кольцо на палец, сжала ладонь и закрыла глаза. «Амир, пожалуйста, помоги. Я в городской тюрьме». Я повторила призыв несколько раз, чтобы он наверняка услышал, а потом оторвала клочок бумаги и, нацарапав несколько слов для тени, затолкала записку в шарик. Подойдя к противоположной стене, встала на носочки, вытянулась насколько могла вверх и бросила шарик сквозь прутья на улицу. «Хоть кто-то из них двоих должен помочь». Не желая наводить охранника на подозрение, я аккуратно подровняла у листочка края, потом написала на нем «Уважаемый господин Мейс». Именно это имя было отпечатано на карточке из сумки Н. «Внесите, пожалуйста, залог за мое освобождение в городскую тюрьму». Приписала ниже выдуманные инициалы и фамилию и, подозвав старичка, всучила письмо ему. Охранник тут же развернул лист, прочитал послание, забрал у меня карточку и вышел за дверь. Я вернулась на скамью, взяла кружку с водой и сделала небольшой глоток. Из-за волнения в горле совсем пересохло. Вода имела странный, не слишком приятный привкус, и я отставила кружку в сторону. С улицы через окно доносился шум проезжающих повозок, голоса спешащих домой людей, лай собак. Наверное, потрясения последнего дня повлияли и на мое состояние. Я ощутила какую-то болезненную слабость в теле, пришлось даже прилечь на неудобную скамью. Ощущение было странное, я почти не могла пошевелить рукой или повернуть голову. С чего вдруг такой упадок сил? Ответ на этот вопрос я получила, прежде чем успела сама додуматься до него. В замке заскрипел ключ, а в камеру шагнул довольный начальник. «Иди-ка пока из комнаты, да камеру не запирай, она не сбежит». В ответ раздалось мычание старика-охранника, а начальник приблизился ко мне. Его мерзкая улыбка была последним, что я увидела, прежде чем налившиеся тяжестью веки закрыли глаза. «Выпила моей водички, молодец! А сейчас развлечемся немного. Редко мне такие чистенькие воровки попадаются. Все больше грязные, вонючие, даже подходить противно. А ты смазливая, кожа белая и изо рта не смердит». Толстяк навалился на меня всем телом и присосался ко рту слюнявыми губами. Меня страшно замутило. И я бы только порадовалась, если б желудок сейчас вывернуло наизнанку прямо на мерзкого насильника. Но в этот миг похотливый толстяк выпустил мои губы и вцепился руками в плотный ворот платья, разрывая его. Я хотела сопротивляться, но тело будто парализовало. Даже глаз не могла открыть, только чувствовала все, что он делал. Начальник рванул ворот, открывая тонкую сорочку, которую я носила под платьем. «Что тут у нас?» — удивился он, впервые увидев на девушке из трущоб дорогое нижнее белье. Он даже погладил тонкий шелк ладонью, но коснулся груди, и я услышала мерзкое причмокивание. Толстяк схватился рукой за сорочку, когда вдруг скрипнула дверь. Неужели старик-охранник все же решил помочь? Я ошиблась. Это оказался не охранник. В следующий миг ощутила небывалую легкость. Исчезла давящая тяжесть, раздался сдавленный хрип начальника, глухой удар о стену и звук рухнувшего на пол тела. «Мразь!» — послышался полный ярости голос Амира, звук еще одного удара, а потом меня подняли на руки и крепко прижали к такой знакомой и надежной груди. Железная дверь стукнула о стену, и сердце вновь радостно встрепенулось. «Что он с ней сделал?» — с тревогой спросил Эдди. «Опоил». «Вот скотина, а больше не успел». «Ты его прикончил?» «Приложил головой о стену». «До крови разможжил, так и надо, подонку. Думаешь, сдох?» «Такая падаль живучий таракана. У нас мало времени, пора уходить, пока охрана не набежала. И открой все камеры, пусть уносят ноги, сложнее будет отыскать виновных». «Уже сделал. Там одна женщина возле двери встала, идти не желает». Я почувствовала, как Амир двинулся на выход и услышала голос Энн. «Что вы с ней сделаете?» «Доставим в безопасное место, подальше отсюда». «Позаботитесь о ней?» Наверное, Амир кивнул, потому что раздался шорох быстрых шагов и негромкий стон Теда. Думаю, Энн побежала к брату и выволокла из камеры на себе. На душе сразу стало легче. Слава духам, они выбрались отсюда. Я чувствовала, как меня несут, затем свежий прохладный ветер коснулся лица, а потом Амир сел куда-то, кажется, в карету. Ректор устроил меня на коленях, хлопнула дверца, и экипаж покатил по дороге. «Амир, не сжимай ее так, задушишь. И расслабься уже, в этих масках нас не могли узнать, а из охраны видел только тот, который у дверей стоял. Повезло, что префект взбесился и выслал остальных на поиски. Говорят, ночью тень почистил его тайник. Вот они удивятся, когда не досчитаются нескольких заключенных». «Эдди», — Амир буквально выталкивал слова сквозь сжатые зубы, — «я не об этом сейчас думаю». «Да я понял уже, у тебя лицо такое. Не стискивай ты ее, сломаешь!» Амир тотчас же ослабил чересчур крепкую хватку. «Отдай мне, я как-никак ее опекун». «Весьма скверный». «Вот не надо меня обвинять. Я не привык следить сразу за двумя молодыми девушками, особенно когда обе сбегают почти одновременно. Может, возьмешь под опеку хотя бы Летту?» Амир промолчал. «Не надо на меня так смотреть. Нет так нет. Я не настаиваю. Только и обвинять меня во всех бедах не нужно». «Никто не укоряет тебя в ее побеге, это моя вина. Я говорю лишь о том, что ты с ней и дальше не сможешь справляться». «Ну а что я могу сделать? Неуправляемая совершенно. Кровь играет, чувства разум затмевают. Ты всегда говорил, что человек волен сам принимать решение. Вот она и приняла. Никто не мог знать, что Летка попадет в такую заварушку. Хорошо, сигнал вовремя послала». «Ты не кипятись, ладно? Я попробую с ней по-хорошему поговорить, когда очнется, и сразу размахивать бумагой об опекунстве не стану. Может, впредь сама не захочет сбегать». Девушки стояли рядом с кроватью и перешептывались. «Вернулась! Наконец-то!» Я ощутила легкое поглаживание по волосам. «Посмотри, как похудела! А на руки взгляни! Что с руками? Мозоли!» «Не так громко, Мелинда, разбудишь, а Летке отдохнуть нужно. Вот же вредина какая, мы из-за нее месяц покоя не знали». «У нее отродясь мозолей не было, кожа всегда ухоженная, гладкая, ты сама знаешь, как она за собой следит, и всегда так было. Чуть свет поднимается, и ванна у нее, и упражнения, бальзамы и кремы разные, а сейчас...» Я ощутила ласковое прикосновение к ладони. «Волосы будто потускнели, ногти поломаны, и перепачкалась вся». «Да что с ней произошло за это время? Те двое ничего не рассказывают». Проснется, сама скажет. Давай спать ляжем, чтобы утро поскорее наступило. Ага, как я засну теперь. Все боюсь, что стоит от нее отвернуться, и она снова сбежит. Эдди сказал, не сбежит. Ну и что, что сказал? В прошлый раз тоже никто побега не ждал. С чего деру дала? Так что непонятного? Перемудрила с ответным заклинанием, а потом уехала до поры, чтобы все здесь улеглось. Что она дура заклинание произносить, когда рядом эти меценаты сидели? Виолетта и раньше оскорблений никому не спускала, это я точно знаю. А Элизабет очень вызывающе себя вела. Еще и платье ей испачкала нарочно. Я Летту даже понимаю. Да не она, это я уверена. Она в лабиринт отправилась, ради Академии старалась. На такой риск точно бы не пошла. Не меньше нас хотела, чтобы Виеры выиграли. А я и не говорю, что не хотела. Случайно у нее так вышло, а вины за ней нет. Да и других виноватых не сыскалось, уж сама знаешь. Ректор лично проверял. Мне так без разницы, что не сыскалось. А в целом не так плохо вышло. Трое толстосумов согласились, и то хорошо. Те, кого не забрызгало. Староста хмыкнула, а Мелинда тихонько хихикнула. Ага, вонь, конечно, знатная была. Ладно, Мел, гаси свой шарик, а то как научилась делать, так теперь повсюду развешиваешь. Пусть Летка отдыхает. Вокруг наступила темнота, послышался осторожный шорох и скрип кроватей. Я все еще находилась под воздействием неизвестного зелья и пошевелиться не могла. Стало немного грустно, что и Мелинда считает меня причастной к происшествию с меценатами, но размышлять об этом и обижаться теперь уже не видела смысла. Да и отдохнуть действительно не помешает. Сейчас я наконец-то ощутила себя в безопасности рядом с подругами, вставшей такой родной академии. Меня искали и вернули, и это главное. Утром я проснулась от легкого толчка в плечо. По привычке тут же села в постели, даже не раскрыв толком глаза. Сегодня, как всегда, много дел по дому. В следующий миг меня стиснули в объятиях так, что я охнула. «Летка!» — это была Элинна. «Ну сколько можно дрыхнуть?» Я потерла лицо и улыбнулась счастливой старости. Рядом тут же уселась взлохмаченная после сна Мелинда и тоже обняла за плечи. Как я была рада видеть их обеих. «Уже утро?» — раздался вдруг знакомый голос. Я удивленно посмотрела в угол комнаты, приметив там еще одну кровать. Зевая, Белла откинула в сторону одеяло, села и провела рукой по волосам. «Привет, Виолетта!» «Привет, Белла! Ты вернулась?» «Да!» — я перевела недоуменный взгляд на Элю. «Белла теперь с нами живет, чтобы ей не было так скучно, вот». «Чтобы вы за мной приглядывали», — спокойно поправила Белла. «Это потому, что я пыталась сбежать, Виолетта. Да?» «Да, как видишь, ты в этом не одинока». Девушка подтянула ноги к груди и обхватила их руками, положив подбородок на колени. Она выглядела сейчас такой беззащитной и еще грустной. Куда же она сбегала? Неужели к Зору? Я вновь кинула взгляд на Элинну, а она едва заметно качнула головой и слегка пожала плечами. «Что ж, я рада твоему соседству. Вчетвером веселее, чем жить одной в комнате». «Веселее», — Белла кивнула, а потом встала и прошла к шкафу с одеждой. «Мне пора в лазарет». «А нам на занятия. Летка, а тебе? Тебе, в общем, сперва с ректором поговорить, потому что экзамены ты пропустила». «Я так и поняла». «Одевайся и пойдем завтракать, а после уже все остальное». Как-то уже непривычно было не готовить себе завтрак самой, а брать еду со стойки раздачи. Я села за прежний столик, Мелинда и Эля устроились рядышком, а Белла напротив. Мне кажется, что мы с целительницей испытывали примерно одинаковые чувства, потому как девушка казалась столь же растерянной, как и я. В этот самый момент к столику подошли веселые парни. Дин сразу же занял место напротив Элинны, а Истер уселся рядом с Беллой. «Конфетка», — широко улыбнулся он мне, — «вернулась. Куда ездила? Проведывала аристократических родственничков?» друзей своей няни, Ист. Какое-то ты время неподходящее выбрала, экзамены все пропустила. Я промолчала, а Истер повернулся к Белле и улыбнулся. В нашем лазарете больных день ото дня все больше, я вот тоже себя как-то нехорошо чувствую. Можно зайти после обеда? Я удивленно посмотрела на вежливого Истера. Он так умеет разговаривать? Мне казалось, что наглость — его второе имя, а тут прямо-таки сама любезность. Белла ответила своей обычной, немного отстраненной улыбкой и кивнула. «Селена, привет!» — отвлек от раздумий громкий голос старосты. «Привет». Девушка остановилась рядом с нашим столиком и поздоровалась со всеми. «Виолетта, ты вернулась?» «Да. Как дела, Селена?» «Все хорошо, экзамены неплохо сдала». Девушка замолчала, хотела, кажется, еще что-то добавить, но передумала и пошла дальше. Я проводила ее взглядом. Зря я тогда всем рассказала об их отношениях с Ритьери. Стоило сперва поговорить с ней самой. Хотя вряд ли бы я разделила ее чувства. Сложно ведь понять то, чего никогда не испытывал. Зато сейчас... Впрочем, теперь уже слишком поздно. Амир ждал моего прихода, и не один. Эдди чем-то шумел в соседней комнате, в которой я бывала только один раз во время самого первого посещения кабинета. «Виолетта!» — ректор сам отворил дверь, приглашая меня внутрь. «Доброе утро, ректор Сансаро!» Я не поднимала взгляда выше ворота темно-серой рубашки, ощущая то ли робость, то ли растерянность. «Летка!» — выглянул из соседней комнаты Эдди. «С возвращением! Как самочувствие?» «Неплохо». «Проходи сюда», — позвал мой опекун. Я кинула взгляд на Амира, который стоял, заложив руки за спину, и с задумчивым видом рассматривал зеленое колечко на моем пальце. Удержавшись от желания спрятать руку, я прошла в маленькую комнату и сразу заметила целую груду вещей на круглом столе. Там лежали какие-то браслеты, подвески, пояса, даже старые тряпичные тапочки, побитый молью шарф, различные головные уборы, тонкие обручи, заколки, сережки и даже древний посох. «Что это?» — я подошла поближе. «Да, достали все, что смогли найти. Это для истории Виерского движения. Помнишь про зачарованные предметы?» Я кивнула. Эти вещи принадлежали в разное время разным Виерам, известным сторонникам движения. «А что кому принадлежало?» Я заинтересованно наклонилась вперед. «Пока сам разбираю, нужно будет сделать надписи. Поможешь мне позже?» «Конечно». Я кивнула и невольно бросила взгляд в сторону Амира, который вошел следом и стоял, прислонившись к дверной притолоке. Теперь он смотрел прямо на меня, но понять, о чем он думал в этот момент, было сложно. «Ректор Сансаро», — решила начать разговор первой и сразу перейти к делу, — «я пришла обсудить ситуацию с экзаменами, которые пропустила из-за своего неожиданного отъезда». «Ты хотела сказать побега», — вставил Эдди. «Побега», — подтвердила я. «Ты зачем убежала?» — принялся допытываться опекун. «Неужели из-за происшествия на этом дурацком приеме?» «Можно и так сказать». Я ощутила некоторое смятение, а взгляд сам собой вновь скользнул к Амиру. Ректор молчал, но глаз не отводил. «Я не понимаю, Виолетта, как можно сбегать из-за подобных пустяков? Мы с ног сбились, разыскивая тебя. Каких только твоих родственников, знакомых и бывших друзей не проверили, а ты... ты в трущобы забралась». «Может, хотя бы объяснишь, зачем?» Это вышло ненамеренно. Я в тот вечер уехала из академии, а до трущоб добралась совершенно случайно. А потом, когда поняла, где нахожусь, было уже поздно уезжать. «А жить там как сподобилось?» Опекун сурово взирал на меня, но гораздо больше не по себе становилось от взгляда молчаливого Амира. «Осталось у знакомых няни. Они помогли». «Зачем?» «Я бы и рада объяснить, только история такая запутанная». «Да когда у вас, женщин, все было просто?» Эдди вдруг разозлился. «То одна ни с того ни с сего исчезает из академии, то на следующий же день другая. Еще и ответа от вас не добьешься». «Тебя обидели мои слова, Виолетта. Ты оттого сбежала», — заговорил тут Амир. Я отвернулась в сторону. «Извини», — ректор подошел ближе. «Я был очень не сдержан, повел себя неподобающим образом». «Из-за такой ерунды», — проворчал Эдди. «Тебе, Летка, и слова сказать нельзя. Каждый раз убегать будешь, когда кто-то сорвется и накричит». «Нет, я просто тогда приняла это слишком близко к сердцу. К тому же...» Я замолчала, не желая продолжать эту тему. «К тому же была не виновата», — закончил за меня Амир. «Вы нашли виновного?» Я вновь отважилась взглянуть на мужчину, больше не опасаясь осуждения с его стороны. «Нет, но если ты чувствовала за собой вину, не стала бы так сильно обижаться». «Мне не очень хочется разбирать это происшествие в деталях. Гораздо важнее поблагодарить вас обоих за мое спасение и вашу помощь». «Да уж, обсуждать ты не желаешь, но как в тюрьме очутилась, сказать можешь?» Эдди не собирался отступать. «Или почему не уехала из трущоб на другой день? Тебя там насильно удерживали?» «Нет. Мне нужно было разузнать по поводу своей метки, вот я и осталась. Хотела встретиться с предводителем. А в тюрьму попала случайно, когда пошла вместе с Энн, хозяйкой дома, где я жила, выручать ее брата». «Метка, брат, предводитель. Так ты с тенью встречалась?» «Да». «Нет, Амир, ты слышал? Летка даже до тени добралась. Что за девчонка? А я-то тебя осуждал, что ты к ней слишком строг. Это... Если ей дать абсолютную волю, то где она окажется в будущем?» «Все, и говорить ни о чем не хочу». Эдди отвернулся и принялся складывать магические предметы в коробку. Я подошла поближе, положила ладонь ему на плечо. «Эдди, не сердись». «Не сердись? Ты знаешь, что у меня сердечный приступ едва не случился. Еще письмо написала, будто у тебя все хорошо. А где там хорошо было, ты мне объясни». Эдди помахал перед моим лицом кожаным плетеным браслетом, задев по носу. «Эдди!» Я забрала вещицу из его руки. «Ты собирался их подписать? Давай помогу». Потянувшись за листом бумаги, услышала удивленный возглас опекуна. «Ты только взгляни на бусины!» Посмотрев на зажатую в ладони зачарованную вещь, заметила, что нанизанные на тонкие кожаные косички разноцветные бусины вдруг засветились. Подняв голову, увидела пораженное лицо опекуна, а когда взглянула на Амира, сердцебиение разом ускорилось. У него взгляд стал такой, что даже сложно описать. «Зачарованные вещи реагируют только на родственную хозяину кровь Летта. А вот у владельца этой вещи родственников не осталось». «А кто владелец?» «Стивен Витар», — ответил за Эдди ректор. Я покраснела до корней волос и опустила взгляд. «Он погиб 19 лет назад, Виолетта», — пытаясь заглянуть мне в глаза, заговорил опекун. «Ты ведь не можешь быть его родственницей. Ты точно не сестра ему и даже не племянница. Кто тогда?» «Дочь», — прошептала я, чувствуя себя так, словно открывала самую постыдную тайну. Однако вовсе не снобизм был тому виной, я не стыдилась родства с таким достойным человеком, как раз наоборот. Мне было неловко, что скрывала этот факт от лучшего друга Стивена, который сейчас стоял рядом и не отрывал от меня глаз. Надо было рассказать ему все еще у него дома, а сейчас он может подумать, будто я действительно совершенно не рада оказаться дочерью Виера, потому и скрыла неприглядный факт. «Почему ты не сказала раньше?» — задал вопрос Амир, будто прочитав мои мысли. «Мои родители скрывали это ото всех, и я не хочу, чтобы их тайна открылась. Это единственная причина». Я нашла в себе силы открыто посмотреть Амиру в глаза. «Дочь его и Мэри», — тихо проговорил ректор. Потом вдруг развернулся, вышел из комнаты, и я услышала, как хлопнула дверь кабинета. «Летта», — позвал растерянный Эдди. «Вот теперь ты меня добила окончательно». Я ему не ответила, схватила браслет и направилась следом за ректором. Отыскала я Сенсарра в саду. Он стоял на мосту, перекинутом через ручей, и смотрел вниз на воду. Я подошла и встала рядом. «Вы не сказали по поводу экзаменов», — тихо заговорила, теребя в руках браслет. Амир промолчал, потом едва слышно вздохнул, уперся локтями в перила и запустил пальцы в волосы. «Жизнь — удивительная штука», — ответил он. «Кажется, что навсегда лишился чего-то дорогого, оставил все, связанное с ним, в далеком прошлом. А потом вдруг прошлое вновь вторгается в настоящее и переворачивает устоявшиеся представления, заставляет переосмыслить все заново». «Эта новость стала для вас ударом? Вы наверняка полагаете, что я недостойна быть родной дочерью такого человека». «Не ты недостойна, Летта, но так все сложилось. Эстер и Роланд забрали тебя и старательно искореняли все те задатки, что были даны от природы, пытались подстроить под себя и свои представления о жизни. Сейчас нелегко разобраться в уже сложившемся характере. В тебе воспитание и истинная натура находятся в постоянной борьбе друг с другом. Ты просто соткана из противоречий и не обрела еще своего стержня». «Но разве я не изменилась с нашей первой встречи?» «Не столько изменилась, сколько раскрылась, Летта. Вышла из своей скорлупы». «В этом есть и ваша заслуга», — он усмехнулся. «Намекаешь на похищение?» «На то, как сурово вы погрузили меня в совершенно иной мир. Это помогло переменить мое мировоззрение». «Есть люди, которым ничего не помогает. А с тобой не все потеряно». «Знай вы с самого начала, чья я дочь, стали бы действовать иначе?» «Безусловно. Я бы сам отдал тебе шторы из своего кабинета». Я покраснела, вспомнив про тот давний случай, а Амир замолчал, задумчиво посматривая на сорванные ветром листья, закружившие хоровод над гладью прозрачного ручья. Потом негромко и уже серьезно добавил: «Постараюсь впредь избегать подобных ошибок. А ты имеешь полное право принимать самостоятельные решения, никто не будет на тебя давить. Если же понадобится моя помощь, достаточно просто позвать». «Спасибо». Я была благодарна ему за эти слова, но только совершенно не хотела покровительственного отношения. Мне не нужен был второй опекун в лице Амира. А чего конкретно я от него хотела, пока и сама не разобралась. «Надеюсь, вы больше не считаете меня взбалмошной и капризной девчонкой. Не думаете, что я всегда стремлюсь потешить собственное самолюбие?» Может, не стоило напоминать ему эти речи, брошенные в гневе, но захотелось прояснить все прямо сейчас, пока он разговаривал со мной, отвечал на вопросы. Амир притворно вздохнул. «Ты и есть девчонка пока, а взбалмошна или нет, зависит от ситуации. Я ведь предупреждал, что свобода развращает. Вот Амадин и потерял еще одну идеальную леди». «Не стоит смеяться надо мной, будьте же серьезны. Неужели я так и не выросла, по-вашему? Почему до сих пор видите во мне лишь ребенка?» Амир оторвал взгляд от воды, пристально взглянул на меня и произнес странную фразу: «Вместе с взрослением приходят и новые сложности. Порой они затрагивают и тех, кто хотел бы их избежать. С детьми гораздо проще». Мне непонятен был его ответ. Но только хотела уточнить, что Амир имел в виду, как голос Эдвара прервал нашу беседу. «Вот вы куда спрятались! Ну сколько можно вас искать? Почему ушли? В кабинете нельзя поговорить». Опекун встал рядом и слегка толкнул меня плечом. «Летка, Ты ведь у нас дочь героя. Давай всем расскажем. Эдди, я не буду рассказывать, не понимаешь разве? Представь себе степень скандала в высшем обществе. Я думал, ты уже выбрала, на чьей ты стороне. Эдди, я не желаю, чтобы моих родителей, чтобы все это обрушилось на них. Ты с ними даже не общаешься. Да при чем здесь это? Наши личные отношения остаются между нами, а вот выносить тайны прошлого на всеобщее обозрение я не хочу. Представь, если вдруг твоя мать оказалась тебе не родной, ты бы отказался от нее, захотел сделать ей больно. Она ведь все равно тебя вырастила. Нет, конечно. Ладно, понимаю я все. Думал, вдруг расскажешь. Просто многие бы обрадовались, узнав, что у Стивена был ребенок, который мог унаследовать его способности. А, кстати, Летка, что-то я не замечал в тебе особой магической одаренности. Тебе от отца что-нибудь передалось? Я удивленно посмотрела на опекуна. Откуда мне об этом знать, если я слышала об одаренности Стива только из доклада? У Леты дар руководителя, но боевая магия не ее сильная сторона. Кажется, ей достался творческий дар матери, разъяснил Эдди ректор. Вот жалость, хотя... Вдруг детям передашь, Летка. И, кстати, теперь ты можешь носить браслет Витара. Зачем? Он будет давать тебе дополнительную защиту. Вещь на самом деле стоящая. Есть несколько конкретных примеров из жизни Стива, когда браслет его спас. Он минимизирует степень поражения при причинении владельцу физического вреда. Например, однажды Стива отравили, и браслет замедлил все внутренние процессы в организме. Благодаря этому яд не убил его, и Витара спасли. В другой раз, когда его связанным выкинули из лодки, он не успел захлебнуться до прибытия верных сторонников. «Надевай, Виолетта», — поддержал друга Амир. «С тобой столько всего произошло за последнее время, что браслет не помешает». Я посмотрела на зажатую в руке вещицу с сомнением. Куда же ее пристроить, чтобы никто не заметил? Может, на ногу? Поглядев на кожаное плетение, поняла, что длину можно регулировать, и решила, что завяжу браслет над коленом. Там точно никто не заметит. «Мне пора. Эдди, расскажи Виолетте насчет экзаменов, а я должен идти». Ректор попрощался и спустился с мостика, быстро зашагав по дорожке, пока не скрылся из виду. «Куда он так торопится?» — спросила опекуна. «Готовится к поездке в другое королевство. Налаживаем связи с иными академиями. Будем практиковать что-то вроде студенческого, а может и преподавательского обмена». «Надолго уедет?» «На месяц, наверное». Мне вдруг стало грустно. Месяц — это очень долго.